Глава вторая. У Труды в самом деле началась морская болезнь. И это несмотря на то, что море было совсем спокойным, и старый паром, на котором они плыли, вообще не качало. Но Труда была не единственной. И их учительница, госпожа Роза, то и дело исчезала в уборной. А Стив, придворный маг пигмеев, так страдал, что был не в состоянии исполнить ни одного карточного трюка. Его круглое лицо вскоре приобрело такой же зеленый оттенок, какой был у Пола в кафетерии. Труда в течение всей переправы не вылезала из вонючего паромного туалета. Зато Мелани всю дорогу проторчала с Фредом и тортиком у игрального автомата. После столь демонстративного разрыва мирного договора ее поведение показалось Шпроте довольно бестактным, но злиться ей сейчас было неохота. Вместо этого она вышла с Фридой на палубу. Они глядели на море, подставив лица навстречу соленому ветру, и чувствовали себя чудесно. Фрида была рада, что на несколько дней вырвалась из дома, ведь с тех пор, как ее мама вновь вышла на работу, ей еще чаще приходилось сидеть с младшим братишкой. А Шпрота? Шпроте казалось, что нет в этой жизни ничего прекраснее, чем стоять вот так, рядом с лучшей подругой, навалившись на поручни, и обводить взором безбрежные морские дали. Ведь Фрида как раз и была ее лучшей подругой. «Вот было бы здорово быть чайкой, как думаешь?» — задумчиво произнесла Фрида. «Уверена, мне бы понравилось». «Тогда тебе пришлось бы с утра до вечера есть одну сырую рыбу». Шпрота перегнулась через ржавые поручни и плюнула вниз в серые волны. «Я бы, пожалуй, охотнее стала пираткой, чтобы плыть на большом парусном корабле, и чтобы ветер трепал паруса над головой, и чтобы скрипели снасти. Я бы каждую ночь спала в вороньем гнезде на вершине мачты, пока бы не выучила наизусть все звезды». «Тоже неплохо», — вздохнула Фрида и прищурилась на солнце. «Посмотри, что там виднеется впереди. Кажется, наш остров». Сойдя с парома, они сразу сели в автобус. Когда тот наконец-то подъехал к школьной турбазе, было уже далеко за полдень. Госпожа Роза все еще не совсем твердо стояла на ногах после морской переправы, но ей все-таки удалось собрать вокруг себя и маломальски утихомирить весь класс. Господин Пыльман, учитель немецкого языка, выполнявший в школьной поездке роль сопровождающего лица мужского пола, с отсутствующим видом стоял в сторонке и явно скучал. «Значит так...» Голос у госпожи Розы тоже звучал не так твердо, как обычно. «Наши комнаты на втором этаже, по коридору направо. Не пихаться и никакой толкотни. Кроватей хватит на всех. Сейчас вы спокойно разносите по комнатам свой багаж, а в 4 часа мы снова собираемся здесь, внизу, в холле. Совершим небольшую прогулку по берегу моря. Согласны?» «Прогулка по берегу», — закатывая глаза, протянул тортик. «Звучит не то чтобы увлекательно». Госпоже Розе стоило только бросить на него взгляд, как он тут же затих. Это она умела делать просто мастерски. «А кормить-то нас будут?» — озабоченно спросил Стив. Его лицо успело вновь принять привычный розовый цвет. «Обед здесь всегда ровно в час», — сказала госпожа Роза. «Так что сегодня нам уже ничего не достанется. Поэтому мы и попросили всех вас захватить с собой что-нибудь перекусить». «Я уже все съел», — протянул Стив жалобным голосом. и все вытошнил», — добавил Фред, широко ухмыляясь. «Да как-нибудь не отощаешь, Стив», — пробурчал Вилли. «До ужина твоего жирового запаса точно еще хватит». Стив густо покраснел. Госпожа Роза хлопнула в ладоши. «Итак», — скомандовала она, — «марш по комнатам. Чуть позже мы с Герром Пыльманом совершим обход». «Вперед!» — шепнула Шпрота остальным курам. «Первая же комната будет нашей». Девочки рванули вверх по лестнице. Правда, для Мелани с ее огромным саквояжем это оказалось вовсе не таким простым делом. И хотя труда помогала ей его нести, многие ребята все-таки успели их обогнать. Когда дикие куры добрались, наконец, до своего этажа, первая комната уже была занята. В следующей комнате сидели двое мальчишек. Задыхаясь, Шпрота ворвалась в третью дверь. «Зараза!» — выругалась она. «Шесть кроватей! Здесь что, все комнаты на шесть человек?» Вошедшие вслед за нею Фрида и Мелани принялись осматриваться. «Чур, я сплю наверху», — заявила Мелани. «Внизу мне будет душно». «А я беру вот эту верхнюю». Шпрота подтащила свою сумку к кровати у самого окна. «Не возражаете?» «Мне везде хорошо», — сказала Фрида, ставя свой рюкзак на нижнюю кровать. «Где же труда пропадает?» — обеспокоенно спросила Шпрота. Уже несколько раз в открытую дверь просовывалась чья-нибудь голова, но никто чужой в комнату пока еще не заходил. «У Труды сумка раскрылась». Мелани засунула в рот жевательную резинку, сверкнув ослепительно белыми зубами. «Прямо посреди лестницы. Теперь она там свои вещи собирает». «Как? И ты бросила ее одну?» — ужаснулась Фрида. «Она ведь тебе помогала тащить твой тяжеленный саквояж. Но должна же я была сперва занести в комнату мои собственные вещи», — возмутилась Мелани. «Пойду помогу ей!» Фрида направилась к двери. «А как я буду в одиночку держать для вас кровати?» — закричала Шпрота ей вдогонку. «Да ладно, вы вдвоем справитесь!» — бросила Фрида и исчезла. Шпрота и Мелани остались стоять, упершись друг в друга взглядами. «Ну что ты на меня так уставилась?» — прошипела Мелани. «Теперь опять я виновата, да?» Дверь снова открылась, и в комнату заглянули две девочки из их класса. «У вас тут есть еще свободные кровати?» — неуверенно спросила одна из них по имени Вильма. Рядом с нею стояла Матильда. Она появилась у них в классе совсем недавно. «Да и так видно, что свободно». Между девочками в комнату протиснулась третья. Ее звали Нора. «А вот и не свободно!» Шпрота сердито преградила ей дорогу. «Сейчас сюда Фрида и Труда придут». «Ну и что?» Нора закинула свою сумку на еще не занятую верхнюю кровать. «Все равно остаются две кровати. Это способны сообразить даже куриные мозги». Шпрота поджала губы. Мелани ничего не сказала. Она опять начищала свои туфли. «Привет!» — в комнату вернулась Фрида, таща на буксире тяжело дышащую Труду. «Вот, видите?» — Шпрота скрестила руки на груди. «Эти двое тоже с нами. Значит, одна из вас должна уйти». Вильма с Матильдой переглянулись. «Лично я не уйду», — сказала Вильма. «Свободное место осталось теперь только в соседней комнате, а там эти дурочки. Я к ним не пойду». «Что ж, искренне сочувствую, но одной из вас, похоже, придется». Шпрота выхватила у Труды сумку и бросила ее на постель под кроватью Мелани. Та уже сидела наверху и расчесывала волосы. «Могу и я пойти», — сказала она. «Мне без разницы, правда». «Ты что, спятила?» Шпрота подняла на нее ошеломленный взгляд. «Мы же клятву давали! Оставаться вместе! Забыла, что ли?» «Клятву! Ой-ой-ой!» Нора скорчила гримасу, вытянула из сумки журнал с комиксами и устроилась на кровати поудобнее. «Ах, ну да! Ведь вы четверо! Какая-то банда! Дикие утки, кажется!» Шпрота злобно посмотрела на нее. Вильма и Матильда все еще стояли у двери. «Ну, тогда я пошла», — пробормотала Матильда. Ни на кого больше не взглянув, она выволокла свою дорожную сумку обратно в коридор и закрыла за собою дверь. Фрида с упреком посмотрела на Шпроту. «Могла бы быть чуть повежливее. Она и без того уже все время одна ходит. А теперь ей еще придется жить в комнате с дурочками и каждый вечер слушать их болтовню о мальчишках и шмотках». «Да брось! Не такие уж они и плохие!» — возразила Мелани. «Ах, вот как!» — Шпрота окинула ее сердитым взглядом. «То-то ты к ним так рвалась! Ну перестаньте же ссориться!» — воскликнула Труда со слезами в голосе. У Труды вечно глаза были на мокром месте. Вильма с довольной улыбкой поставила свою сумку на постель под кроватью, занятую Норой, и села рядом. «А знаете...» — она взволнованно заерзала по матрасу. «Мне ведь так и так хотелось попасть к вам в комнату. Я вообще-то тоже хочу стать дикой курицей». Шпрота насупилась. «Еще чего! Это невозможно! Нам и четверых достаточно! Кроме того...» — она потерла нос. «Чтобы стать дикой курицей, нужно сперва пережить хотя бы одно приключение. Испытание выдержать, понимаешь?» «Какое испытание?» — изумилась Труда. «А у меня не было...» Но, заметив предупреждающий взгляд Шпроты, она поспешно захлопнула рот. «И вообще, Вильма, если хочешь знать...» Мелани спрыгнула со своей кровати на пол. «Быть дикой курицей не то чтобы суперклёво!» Казалось, еще чуть-чуть, и Шпрота просто лопнет от возмущения. «Хотя...» — продолжала Мелани. «Иногда бывает и весело, даже очень весело. Например, когда рыбешка клюет». «Рыбешка?» — не поняла Вильма. «Рыбки-пигмеи», — пояснила Мелани. Остальные куры заулыбались. Да, это приключение запомнилось им всем. А уж пигмеи его точно всю жизнь помнить будут. Поразительно, что после такого фиаско они осмелились разорвать мирный договор. «Кстати, а где эти пигмеи пришвартовались?» — вдруг вспомнила Шпрота. «Можем разведать», — предложила Фрида. «Труда, как ты себя чувствуешь?» «С тех пор, как земля под ногами перестала качаться, уже совсем неплохо». Вильма вскочила с кровати. «Можно мне с вами?» «Нет!» — отрезала Шпрота и приоткрыла дверь. Мелани первой высунула голову наружу. «В коридоре ни души», — доложила она. «Только сигаретами Пыльмана воняет». «Тогда вперед!» — шепнула Шпрота. Дикие куры, словно древние индейцы, бесшумно выскользнули в коридор. Нора за своим комиксом даже не шелохнулась. Зато Вильма смотрела им вслед с завистью.